Глава 49. Нервно выдыхаю, стараясь собраться с мыслями. Ада, нужно просто успокоиться, все будет в порядке. Безвыходных ситуаций не существует. Девушка, давайте вы еще раз посмотрите, прошу вежливо. Наверное, произошла какая-то ошибка. У меня не может быть ограничений на выезд из страны. Я только сегодня прилетела из Австрии. Стараюсь звучать убедительно, мямлю, никто и слушать не станет. Подождите, пожалуйста, минуточку. Сейчас перепроверю. От лица компании приношу вам извинения за доставленные... Да-да-да, знаю я все эти расшаркивания. Если она и сейчас повторит, что на мой выезд из страны наложено ограничение, я вернусь в квартиру Гимаева и придушу его с особой жестокостью. Злюсь так, что поджилки трясутся. Просто нет слов, какой он засранец. Беспринципный, самовольный, наглый осел. Подслушивать плохо, но, учитывая, что никто шепотом не разговаривал, я не испытываю особых угрызений совести. Почему Наиль мне не рассказал о случившемся в его семье? Выходит, действительно, через меня лишь посильнее собирался отомстить Апрельским? Лишний раз показать им свое превосходство? Тошнота к горлу подкатывает. Чувствую себя очень грязно. Словно в очередной раз в помоях изваляли. Сколько можно, сил нет. Знаю я, что Наиль фактически дядя моего бывшего мужа и близко бы к нему не подошла. Не слишком приятно быть переходящим знаменем. Разменные монеты не лучше. Не выходит прийти в себя. Все мысли рассыпались и с космической скоростью стали носиться по просторам черепной коробки, как только Валентин Федорович произнес: «Я к сыну приехал». Да, мне обидно, чертовски обидно, что за несколько дней совместного отдыха Наиль нашел десяток моментов, чтобы трахнуть меня, и ни одного, даже самого захудалого, чтобы поговорить по душам. Неужели не заслужила откровенности? Самообладание напрочь отбило, и я сама не поняла, как оказалась в подъезде. Вернее, схватив чемодан, позвонила своему менеджеру и попросила забронировать для меня билет в Париж. Лучше там дождаться сбора всеобщего. Сколько мне еще нервы будут трепать? Только вот у нее по какой-то неведомой причине не получилось. Даже такая идиотка, как я, не поверит в такие вот совпадения. Неужели я и сейчас не смогу билет этот чертов купить? Он ведь мне обещал. Заверял, что теперь точно свобода. Адена Витальевна, вы все еще здесь? Конечно, конечно, я здесь. Куда мне деваться, если нигде для меня места нет? Да, я вас слушаю. Произношу ровно. Я уточнила. Вам лучше самостоятельно разобраться в вопросе. Но, согласно нашим данным, вы являетесь учредителем организации «Инвест-Интеллект». Видимо, у фирмы возникли проблемы, потому что для вас установлен запрет на выезд из страны в рамках уголовного дела. Она продолжает мне что-то разъяснять, только вот я уже не считаю для себя нужным что-либо слушать. Взвыть от бессилия хочется. Я могу вам еще чем-то помочь, Адена Витальевна? По всей видимости, девушка повторяет вопрос, начиная нервничать. «Нет, спасибо. Всего доброго». Заканчиваю вызов. Устало толкаю чемодан, опрокидывая его на пол. Сажусь сверху, совершенно не заботясь о том, что в подъезде установлено множество камер. Какая мне разница, что подумают обо мне посторонние люди? Каждый раз, когда мне начинает казаться, что жизнь налаживается, происходит новый виток, и я лечу вниз на своей набранной скорости. Какой долг у фирмы бывшего мужа? Я готова отдать все отсуженные у него деньги, лишь бы меня оставили в покое. Все оставили меня в покое. Но сколько можно, я не могу больше. Нужно вызвать такси и убраться. Любой отель подойдет. Только вот из меня словно весь воздух выпустили. Если бы он попросил, просто поговорил со мной, я бы и так согласилась в Катар не лететь. Но нет, ему это не нужно. Слезы подступают к глазам, душат нещадно. Телефон вибрирует, снимаю блокировку и гляжу на экран. Только ее не хватало. Усмехаюсь. Женя шлет мне какие-то свои схемы и голосовые сообщения. «Посмотри, видишь эту красоту?» Я обвела нужные даты красным. «У тебя период Венеры начинается, зай. Именно сейчас в Скорпионе напряженное и эмоциональное время, но идеально подходит для создания семьи. Аккуратно!» — смеется. «Чувства могут разум затмить. Также этот период может дать дополнительный источник доходов благодаря партнеру. Можно вкладывать деньги в совместный бизнес, брать кредит». «Придушить ее, что ли?» «Скорее всего, тебе захочется раскрыть себя как личность, а еще, вероятно, беременна». «Если бы не ее предстоящий развод, я бы ей такого наговорила». Блокирую телефон. «Женя, Женя, походу, твои звезды где-то сломались. Продолжаю сидеть, сама не понимаю, зачем. Это судьба такая? Что-то вроде «не нужна собственной матери, не нужна никому»?» На какое-то время прикрываю глаза и, опираясь руками за край чемодана, запрокидываю голову назад. Пропускаю момент появления Наиля. Только когда кожа шеи нестерпимо начинает гореть, прихожу в чувство. В позвоночник неведомые силы спицу вгоняют. Сажусь с идеально ровной спиной, смотрю на него. Снова это нечитаемое выражение лица. Как же он меня задолбал своей отстраненностью. «Я тебя потерял». Его глухой голос заставляет пространство вокруг вибрировать. «Думал, ты сбежала. Охрану на уши поднял». «Тебе не стыдно? Быть может, пора перестать меня изводить?» Задерживаю дыхание. «Как я тебя извожу?» Его невозмутимость на нервы действует. Вздохнув, сжимаю ладонями коленные чашечки так крепко, что костяшки пальцев белеют. Как с ним вообще разговаривать? Наиль подходит ближе, садится на корточки у моих ног. Аккуратно расправляет поочередно мои пальцы, немного поглаживая их своими. «Не хочу, чтобы ты себе больно делала». Не поднимает взгляда. «А, точно! Делать мне больно — это же твоя фишка! Я как-то не додумалась сразу». «Я не хотел, чтобы ты обо всем так узнала». «Поэтому ничего мне не сказал сам. Очень логичный ход». Замолкаю, закусывая губу изнутри. «Прости меня. Я правда хотел рассказать, но не смог. Знал, если расскажу, ты упорхнешь. Кровное родство с твоим бывшим, как очередной барьер. Ты бы и так бросила меня, только почуяв свободу. Я поэтому и полетел с тобой в Австрию, чтобы немного продлить время, проведенное вместе. Если бы я не сидела сейчас, то точно упала. Тело дрожит от напряжения». «Ты серьезно сейчас?» Сужаю пытливо глаза. Наиль поднимает голову. Его взгляд, как заточенное лезвие. «Как тут устоять, если я и так сплошные ошметки?» «Останься со мной, пожалуйста. Обещаю, ты не пожалеешь», — гипнотизирует взглядом. «Все будет так, как ты захочешь. Любая авиакомпания страны, чартеры, свободный график. Если захочешь, учиться пойдешь». Встать бы и пнуть чемодан в его сторону так, чтобы сбить его с ног. Но я продолжаю растерянно смотреть и слушать, как он с трудом выталкивает из себя слова. «Ограничения на выезд? Твоих рук дело?» Спрашиваю, наклонившись поближе к нему. «Я о нем знал, поддался соблазну его не снимать. Тебе ничего не грозит, его быстро снимут, стоит только отмашку дать». «У тебя все так просто», — нервно усмехаюсь. «С твоим появлением в моей жизни стало совершенно непросто. Я перестал себя контролировать, такого никогда не было». Его голос хрипнет. «Пожалуйста. Один единственный шанс. Если не справлюсь, не оправдаю твоих ожиданий, сделаем все по-твоему. Сама решишь как». Чувствую себя загнанной в угол. Я по-прежнему хочу убраться отсюда поскорее, но и остаться хочу. Потребность в его близости колоссальная, как и злость за постоянную отстраненность. «Ты должен мне все рассказать для начала».